Послесловие. 13 ноября сего года я вновь побывал у стен Дома Советов, на этот раз на панихиде по убиенным героям октября. По православному русскому обычаю отмечались сороковины, 40 дней со дня кровавой бойни, со дня смерти несчастных. На панихиде присутствовало до 50 тысяч россиян. Было очень много цветков, венков, тысяч горящих свечей, но еще больше было слез, скорби. Тысячи людей стояли у испещренных пулями стен стадиона, там расстреливали защитников Белого дома. Иконы, свечи, слезы, тихие голоса. Никаких провокаций и выпадов, так желаемых и ожидаемых кем-то. Тысячи людей вели себя сдержанно и чинно, не давая повода вооруженному оцеплению наброситься, растерзать, расстрелять, повторить трагедию. Только слезы, только свечи и цветы. И еще надписи на бетонном заборе, огораживающем стадион смерти. «Армия! Кровавая сука! Погляди на дело рук своих! Вечная память павшим героям! Смерть за смерть! Кровь за кровь, павшим за родину слава, кровавую банду под суд. Их кровь зовет и просит мщения. На памятнике мы отомстим. Речей о мщении никто не вел, поминали убиенных, ни слова про убийц». Сразу наплывают страшные мысли, ведь и на самом деле цепочка смертей может быть длинной и долгой. Возьмем один пример. Те самые офицеры-добровольцы, что расстреливали из танков парламент, если разобраться по существу, получили из рук командования и властей не только по 3000 долларов, московскую прописку и подполковничьи должности. Они получили кое-что более серьезное. Они получили страх на всю жизнь, и они, и их семьи. В одной из газет я видел собственными глазами списки этих добровольцев. С полным указанием имен, фамилий, званий и так далее. Есть поименные списки, есть те, кто убивал, и есть те, кто выскользнул из ада, кто собственными глазами видел, как рядом умирают в жутких мучениях друзья-товарищи, братки. Вот и представьте теперь этого добровольца, которому всю жизнь суждено ожидать возмездия, пули, ножа, да чего угодно. Ведь не приставит же власти к каждому добровольцу полк охраны с танками. Не хочу дальше развивать свои мысли. Вы и без меня знаете народную мудрость. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Никогда нельзя давать злу, насилию, хода. Они породят еще большее зло и насилие. И все же, десятки россиян пришли на панихиду. Пришли, не убоявшись ни репрессий, ни преследований, ни возможного повтора кровавого октября. Вечером того же дня по ТВ нагнетали страсти, дескать, опять русские фашисты-шовинисты устроили сборище, куда власти глядят, пора хватать и сажать. Одним словом, демократы они всегда, демократы. У них демократия только для своих, для круга избранных, но речь не о них. Кровавый октябрь принес и иные плоды. Власти вдруг... Ни с того, казалось бы, ни с сего взяли на вооружение многие заветы и лозунги тех, кого расстреляли, и стали не на шутку поговаривать о патриотизме, о России, о возвращении былой славы и могущества, даже вернули нам наш единственный законный герб двуглавого орла с коронами, скипетром и державой. В Конституции нет заложенной бомбы самоопределения. Поговаривают о сворачивании предательской разрушающей страну конверсии, о прекращении закупок зерна, о восстановлении кремлевских святынь, о сбросе с башен дьявольских иудео-сатанинских пятиконечных звезд и установлении там орлов, о выносе из мавзолея чучела трупа величайшего преступника. Власти начинают делать то, о чем мечтали русские мальчуганы-баркашовцы. Так за что же их всех расстреляли на лестнице и на стадионе, расстреляли уже взятых в плен, то есть не представляющих опасности? Расстрелять, чтобы отобрать приоритет? Расстрелять, чтобы не было соперника патриотичнее? Тысячи загадок породил кровавый октябрь 1993 года. Но есть и одна отгадка. Много лет назад, в страшном октябре 17-го, когда... По разработанной схеме западных спецслужб в России произошел подлейший и гнуснейший Октябрьский переворот, Какая-то часть русских, очень маленькая, незначительная, совершила святотатство, чудовищнейший грех, поддержала палачей-интернационалистов, большевистскую антирусскую сволочь. Патриарх Тихон предал анафеме всю эту гадину большевизма, но еще до его проклятий самим Господом. За чудовищнейшее кощунство Россия была покрыта черным саваном. Предавшие Святую Русь повлекли гнев Божий на тех, кто не смог их остановить, удержать. Черное пятно легло на весь неповинный люд русский. И насколько бы парадоксально это ни выглядело, именно кровь русских героев, защитников Дома Советов, не Рудского, Хасбулатова, Очалова и прочих демократов образца август 91, а простых русских парней, веривших только в Россию и ее будущее. Кровь этих великомучеников нашего времени, убиенных такими же, как и они, русскими парнями, смыло черное проклятие с России, сейчас уже не висит над нами то страшное и гнетущее, что давило свыше 70 лет. Преступники несут личную ответственность. Но Россия, искупившая свой грех кровью своих сыновей, чиста перед Господом. И именно с этого времени она начнет подниматься. Как это будет? Я не берусь предсказывать. Может быть, очень тяжело, страшно, во многих испытаниях, но главное, что уже не в пропасть, а вверх будет держать путь она. И никакому мировому сообществу, притворяющемуся лучшим другом России, но на деле являющемуся ее злейшим врагом, уже не одолеть Святой Руси. После тех кровавых событий и победы функционеры колониального режима впали в эйфорию. Дескать, теперь их власть на века, они с усердием выполнили волю мирового сообщества и тайного всемирного синклита. Подавили национальное сопротивление в России, добили недовольных в колонии, значит, теперь и им можно до скончания века почивать на лаврах. А нет, получилось иначе. Мировое сообщество ожидало от нынешней администрации активного продолжения уничтожения как русских, так и остатков неуничтоженной России. А те изленились, разнежились, начали о патриотизме и российском величии поговаривать, впав в гордыню и посчитав себя почти суверенными правителями.